Глава 7. Одно мгновение назад я стоял на промозглой земле в окружении магов. В следующее уже провалился в абсолютную темноту, таящуюся за искрами разлома. Холод ударил по лицу. Не обычный зимний мороз, а какой-то странный. Словно вокруг меня простиралась сама смерть. Будто само пространство вокруг высасывало тепло из тела. Я инстинктивно напрягся, готовясь к атаке. Вход в разлом зарегистрирован. Локация – пещера забытых. Класс разлома – И. Обнаружены враги. 3 разломные гончие плюс 1 альфа-гончая. Что за альфа? О таком понятии я раньше не слышал. Ау? Но система промолчала, словно не собиралась объяснять. Отлично. Когда нужно, она всегда молчит. Зато, когда не надо, подсказки летят одна за другой. Мне уже начинает казаться, что в ее основе лежит какая-нибудь женщина. Что ж, по крайней мере, она наконец обозначила последнюю неизвестную тварь, которую я должен здесь встретить. Уже неплохо. Зрение постепенно адаптировалось к темноте, да и стены пещеры излучали тусклое фосфорисцирующее свечение. Зеленоватое, какое-то болезненное, но его хватало, чтобы различать очертания вокруг. Я стоял в начале огромного туннеля, 5 метров в высоту, столько же в ширину. Стены неровные, словно их прогрызло что-то огромное. Пол был усеян костями, но не человеческими, судя по черепам. Свежих не было, и это обнадеживало. Дышать здесь было сложно. Воздух казался слишком разреженным. Словно я забрался на высокую гору. Только вместо горной свежести здесь пахло гнилью. Еще капли воды падали сверху, звонко отдаваясь эхом по туннелю. Значит, это и есть нутро разлома. То самое место, откуда лезут твари, про которые все говорят: «Туда не ходи, оттуда не возвращаются». Хотя еще не факт, что все разломы выглядят одинаково. Интересно, что сейчас творится снаружи? Дружина наверняка матерится, а толпа зевак либо аплодирует моей храбрости, либо считает меня полным идиотом. Скорее второе, ибо и моей мотивации не понять. Конечно, ведь никто не знает про уровни и подсказки. А я и не могу рассказывать о системе направо и налево. Ладно, нечего тут стоять. Мне нужны эти 3 гончие и та, которую система обозначила как альфа-гончую. Опыт сам себя не заработает. А за босса подземелья, если здесь аналоги как в играх, должно хорошо привалить. Я двинулся вперед, стараясь ступать тихо. Ботинки шуршали по камням, но не громко. Туннель тянулся 50 метров, потом расширился в огромный зал, и вот тут я остановился. Потолок терялся высоко в темноте, стены покрыты той же светящейся слизью, что и в тоннеле. А вот в центре зала было гнездо. Огромная куча костей, веток, каких-то тряпок. Все это было сплетено в подобие логова. И прямо посередине этой мерзости лежали 3 гончие. Спали, заразы. Тела поднимались и опускались в такт дыханию. Время от времени одна из них дергалась, словно ей что-то снилось. Обнаружены цели. Разломная гончая. 3 особи. Рекомендуемая тактика. Бесшумное устранение по одной. Хорошая идея, но есть проблемы. Мои атаки не бесшумные. Пространственный разрез свистит в воздухе. Тихо, но этого хватит, чтобы разбудить остальных. Значит, нужно убить всех 3 быстро. Одновременно, если получится. Я присел за выступом скалы, наблюдая. Изучал расположение тварей, прикидывал углы атаки. 3 цели, расстояние 20 метров. Возможно ли сделать тройной разрез? На тренировке максимум делал 5 одновременно, но это было вблизи. А здесь дистанция в 4 раза больше. Сложная задачка. Ладно, попробую. Выбора все равно нет, раз уж сунулся в разлом. Я медленно поднялся, вытянул обе руки. Приставил три невидимых лезвия, каждая протянутая от меня к отдельной гончей. Три линии в пространстве острые, как бритвы. Океан силы внутри откликнулся. Мана потекла по каналам, формируя атаку. Голова сразу загудела от напряжения. Контролировать три разреза на такой дистанции оказалось сложнее, чем я думал. Так, концентрация, визуализация и... взмах! Три невидимых лезвия прошли через воздух с тихим свистом. Первая гончая разделилась пополам во сне, даже не поняла, что умерла. Вторая успела открыть глаза на секунду, прежде чем разрез прошел через ее шею. Третья проснулась. Мое лезвие прошло слишком высоко, срезав только верхнюю часть черепа. Тварь взвыла от боли, вскочила на лапы. Кровь фонтаном хлестала из-за раны, но она была еще жива. Черт! Разломная гончая убита. Две особи. Получено опыта 30. Текущий опыт 155 из 200. Третья гончая бросилась на меня. Раненая, полуслепая от залившей глаза крови, но все еще смертельно опасная. Челюсти были раскрыты, а клыки нацелены прямо в мое горло. Я не стал мудрить, сосредоточился и сделал простой горизонтальный разрез. Тварь развалилась на две части прямо в прыжке. Разломная гончая убита. Получено опыта 15. Текущий опыт 170 из 200. Тишина вернулась в пещеру. Ее нарушали лишь капли воды и эхо моего сбившегося дыхания. Три из четырех тварей убиты. Осталась альфа-гончая. И где же она? Я огляделся. Зал был огромен, полон теней и укромных уголков. Десятки мест, где могла прятаться тварь покрупнее. Внимание! Альфа-гончая обнаружена. Локация... верхний уровень, северо-восток. Я задрал голову и увидел ее. На выступе скалы, метрах 15 над землей, лежало нечто в три раза крупнее обычной гончей, размером с небольшой автобус. Та же серая кожа, покрытая слизью, но мускулистее, массивнее. Шесть лап вместо четырех, две головы с отдельными челюстями. И все четыре глаза смотрели прямо на меня. Вот блин. Альфа-гончая. Опасность высокая. Слабые места. Сочленение дополнительных лап. Глаза. Основание шеи. Предупреждение. Твари в три раза сильнее обычной гончей. Босс подземелья. Конечно, здесь все тоже как в игре. Куда ж без босса в конце? Альфа прыгнула прямо на меня. Огромная туша обрушилась вниз, невероятной для такой массы скоростью. Я едва успел откатиться в сторону. Тварь врезалась в пол там, где я стоял секунду назад, и камни разлетелись во все стороны. Пещера содрогнулась от удара. Пыль поднялась столбом. Не теряя момента, я выпустил пространственный разрез в бок твари. Лезвие попало точно в цель и... отскочило! Будто ударилась о невидимую броню. Что за фигня? Внимание! Толстая шкура снижает урон от режущих атак. Рекомендация – целиться в слабые места. Прекрасно! Значит, рубить наобум не выйдет. Альфа развернулась ко мне. Обе головы зарычали синхронно, создавая жуткое двуголосое эхо. Потом левая голова выплюнула что-то в мою сторону. Сгусток кислоты размером с кулак полетел прямо мне в лицо. «Искажение дистанции!» Я сжал пространство, переместился на 3 метра влево. Сгусток пролетел мимо, врезался в стену за моей спиной. Камень зашипел, начал плавиться. «Ого! У босса есть дальняя атака! Просто отлично! Только этого мне не хватало для полного счастья!» Правая голова атаковала следующее, выплюнув уже 2 сгустка подряд. Я перекатился вперед. Кислота шлепнулась о пол позади. Альфа рванула на меня с бешеной скоростью. Я снова использовал искажение. Переместился за ее спину. Тварь проскочила мимо, врезалась в каменный выступ, тот треснул. «Нужно атаковать слабые места. Сочленение лап — хорошей цели». Я прицелился в заднюю правую лапу, туда, где она соединялась с телом. Выпустил точечный разрез, вложив побольше концентрации. Лезвие прошло насквозь. Лапа отвалилась, и черная кровь хлынула на пол. Альфа взвыла обеими головами. Звук был такой громкий, что в ушах зазвенело. Тварь развернулась, хромая на оставшихся пяти лапах. Критический урон нанесен. Альфа Гончия. 67% здоровья. Еще две трети. Осталось много. Обе головы плюнули одновременно. Четыре сгустка кислоты полетели ко мне. Некуда уклоняться, траектория ухода была перекрыта. Точно, у меня же есть новый навык. Пространственный барьер. Я выставил руки вперед, представил слои пространства, складывающиеся друг в друга. Воздух уплотнялся и замерцал. Сгустки врезались в невидимую стену. Барьер выдержал первый, второй, третий, а вот четвертый пробил. Кислота брызнула мне на правое плечо. Боль обожгла мгновенно. Защитные руны формы вспыхнули, но кислота просачивалась. Ткань дымилась, кожа под ней шипела. Мало того, что одно плечо укусило гончие, так второе мне прожгли кислотой. Я стиснул зубы от боли. Получен урон. Состояние. Легкий химический ожог. Альфа не давала передышки. Атаковала снова, на пяти лапах, но все еще быстро. Левая голова пыталась схватить за мою ногу, правая целилась в торс. Я уклонился вправо. Челюсти щелкнули рядом. Сделал перекат назад, и я уже за пределами досягаемости. Нужно отрезать еще одну лапу. Уравнять шансы. Я прицелился в переднюю левую. Сделал двойной разрез, горизонтальный и вертикальный крест-накрест, чтобы наверняка. Лапа отвалилась вместе с куском плеча. Альфа рухнула на бок, потеряв равновесие. Вот оно! Критический урон нанесен. Альфа Гончия. 34% здоровья. Я не стал ждать. Рванул вперед, используя искажение, чтобы сократить дистанцию. Оказался прямо у шеи твари, там, где обе головы соединялись с телом. Основание шеи, ее слабое место. Я выпустил максимально концентрированный разрез. Вложил столько маны, что голова закружилась. Невидимое лезвие прошло через плоть, кости, хрящи. Обе головы отвалились одновременно. Покатились по полу пещеры, оставляя за собой след из черной крови. Огромное тело дернулось несколько раз, потом затихло. Альфа Гончия убита. Босс побежден. Получено опыта 400. Текущий опыт 570 из 200. Уровень повышен. Текущий уровень 3. Уровень повышен. Текущий уровень 4. Двойное повышение? Вот это да! Можно сказать, что не зря рискнул и пошел в разлом. До 5 уровня осталось всего ничего, а там уже можно будет и разломы начать закрывать. Тело наполнилось теплом, мышцы налились силой, голова прояснилась, даже ожог на плече перестал болеть так сильно. Я физически почувствовал, как становлюсь сильнее. Выберите новый навык, уровень 3. Первый. Пространственный якорь. Установка точки для мгновенного возврата. Второе. Множественные разрезы. Возможность создавать до 10 разрезов одновременно. Третий. Фазовый сдвиг. Кратковременная неосязаемость. Фазовый сдвиг, однозначно. Множественные разрезы я и так могу делать. А пространственный якорь смотрится не так привлекательно по сравнению со способностью становиться неосязаемым. В бою эта способность может быть незаменимой. Да что там, возможно, она мне как-нибудь жизнь спасет. Навык «Фазовый сдвиг» получен. Максимальное время неосязаемости — 2 секунды. Отлично. Будет что отрабатывать на завтрашней тренировке. Конечно, если дружинин и Крылов меня сами не прибьют за нарушение приказа. Выберите новый навык. Уровень 4. Первый. Пространственное чутье. Ощущение искажения пространства в радиусе 50 метров. Второй. Усиленный барьер. Увеличение прочности защиты в 3 раза. Третий. Разрыв пространства. Создание временной воронки, затягивающей врагов. Разрыв пространства. Звучит мощно и может пригодиться против групп противников. Однозначно выбираю его. Навык «Разрыв пространства» получен. Я выдохнул. 4-й уровень. За каких-то... Сколько там прошло? 5 минут? Внезапно пещера содрогнулась, прерывая мои радостные мысли. Ее не просто тряхнуло. Весь зал задрожал, словно я находился в эпицентре землетрясения. Со стен посыпались камни. С потолка рухнул здоровенный сталактит, пробив пол в 3 метрах от меня. Что за хрень? Внимание! Все порождения разлома уничтожены. Структура разлома дестабилизирована. Начато автоматическое закрытие. До полного коллапса 45 секунд. Пещера рушилась на глазах. Трещины побежали по стенам, расширяясь. Огромные куски породы отваливались от потолка и с грохотом падали вниз. Мне нужно было выбираться как можно скорее. Я рванул к тоннелю, через который пришел. 500 метров до выхода. Пробежать за 45 секунд вполне реально, если меня не раздавит каким-нибудь камнем. Я побежал, что было сил. 8 лет ежедневных тренировок сделали свое дело. Тело двигалось на автомате. Потолок за спиной рухнул с оглушительным грохотом. Ударная волна оттолкнула в спину, чуть не сбив с ног. Пыль заполнила туннели, слепя глаза. 30 секунд до уничтожения. Справа обрушилась стена. Огромный валун перекрыл половину туннеля. Пришлось протискиваться в узкую щель, ободрав плечо о камень. Впереди показался выход. Светящийся овал фиолетового портала. 20 секунд. Пол под ногами треснул. Провалился целый участок, образовав яму глубиной 1-2 метра. Я перепрыгнул, едва зацепившись за противоположный край. 10 секунд. Весь потолок посыпался. Камни падали точно град. Один ударил по спине, сбив дыхание. Другой прилетел в бедро. Но я продолжал бежать. Блин! Огромный валун рухнул прямо перед порталом, перекрывая большую часть прохода. Осталась узкая щель, 30 сантиметров шириной. 5 секунд. Я прыгнул в разлом. Пролетел через щель боком. Камень содрал кожу с ребер. Фиолетовое свечение ослепило. 2 секунды. Холод сменился теплом. Звук обрушения пещеры оборвался. Я вывалился наружу. Упал на мокрую землю лицом вниз. Фиолетовое свечение мигнуло последний раз и погасло. Портал схлопнулся, исчез, будто его и не было. Разлом класса И закрыт. Способ уничтожения всех порождений. Текущий опыт 70 из 400. Я лежал на земле, тяжело дыша. Легкие горели огнем. Сердце колотилось, как бешеное. Все тело болело. Но я был жив. А вокруг раздавалось какое-то немыслимое количество голосов. Я даже не мог понять, кому они принадлежат. «О, он вышел! Он живой! Но это же невозможно!» «Не может быть! Пустой закрыл разлом!» «Смотрите, разлом закрылся! Медики, срочно сюда!» Я попытался подняться, но ноги уже не слушались. Адреналин отпустил, и тело разом осознало весь полученный урон. Но меня волновало лишь одно, что знает эта чертова система, и почему она позволила выйти мне, но не позволила выйти всем остальным. Почему? Доступ к коллективному опыту будет открыт на 90 уровне. Что, млять? Подполковник Андрей Дружинин смотрел на пустое место, где секунду назад стоял Глеб Афанасьев. Фиолетовое свечение разлома пульсировало, будто только что оно не поглотило живого человека. «Он только что вошел в разлом», — выдохнул Денис Самойлов. Голос парня дрожал. «Я видел». Дружинин сжал кулаки до побелевших костяшек. Боль помогала не сорваться на крик. Всего 7 чертовых минут он был инструктором этого парня на первой практике. 7 минут с момента прибытия на место, и Афанасьев умудрился нарушить главное правило. Никто, никогда, ни при каких обстоятельствах не входит в разлом. «Товарищ подполковник», — голос Лены Осиповой отдавал тревогой. «Что нам теперь делать?» Дружинин обернулся к своей группе. 12 лучших выпускников центра, будущая элита, те, кого он тренировал полгода. Афанасьев сразу после получения дара смог присоединиться к ним. И все они сейчас смотрели на подполковника с одним вопросом в глазах. Они не понимали, что им теперь делать. Хотя все было логично. Афанасьев мертв, другого варианта и быть не может. «Держать периметр!» — приказал он, удивляясь тому, как ровно прозвучал его голос. «Стандартное построение. Если из разлома выйдут твари, то уничтожаем немедленно». «А Афанасьев?» — мрачно спросил Саша Петров. «Афанасьева больше нет». Слова Дружинина прозвучали как приговор. Осипова Лена всхлипнула, Денис Самойлов отвернулся. Даже Саша Петров, который еще вчера укоризненно называл Глеба пустым, побледнел. «Но он же маг из класса!» — не выдержал кто-то за оцеплением. «Может, у него есть шанс?» «Шанса нет», — отрезал Дружинин. «За 300 лет никто еще не вернулся из разлома. Никто. Ни магии класса, ни Эй-класс. Даже маги из класса не возвращались. Афанасьев мертв. И точка». И это была его вина. Он должен был следить, должен был предвидеть, должен был держать этого упрямого идиота подальше от портала. За оцеплением начался гул голосов. Толпа ожила. Журналисты кричали в камеры, размахивали микрофонами. Местные жители переговаривались испуганными голосами. «Маг вошел в разлом! Это же самоубийство! Он что, с ума сошел?» — кричал какой-то мужик. Дружинин слышал каждое слово, и каждое было точно пощечина по его карьере лучшего инструктора центра ФСМБ. Телефон в кармане завибрировал. Он спешно достал аппарат. На экране высветилось имя — полковник Крылов. Несомненно, он тоже следил за происходящим. Дружинин принял вызов, поднес телефон к уху. «Товарищ полковник», — осторожно начал он. «Как вы его упустили?» Голос Крылова звучал слишком тихо. Дружинин знал этот тон. Полковник не кричал, когда был по-настоящему зол. И вот он становился ледяным. Каждое слово превращалось в удар ножом. «Товарищ полковник, он не спрашивал разрешения. Просто подошел и вошел». Дружинин старался говорить ровно, но голос все равно дрожал. «Я не успел среагировать». «Не успели», — повторил Крылов. И в этих двух словах было столько презрения, что Дружинин поморщился. «Вы отвечаете за группу, подполковник, за каждого бойца, и вы не уследили за новобранцем, который не провел в центре недели». «Так точно, виноват». Не было смысла отрицать очевидное. «Виноват», — Крылов повторил. «Подполковник Дружинин, вы хоть понимаете, что только что произошло?» «Так точно, товарищ полковник». «Вы потеряли мага из класса, единственного пространственного мага высшего уровня в стране, носителя дара Громова, парня, на которого делали ставку все, от президента до генерального штаба». Дружинин молчал, Что тут скажешь? Он разрушил карьеру одним своим действием. «Вы представляете, что меня ждет? Что вас ждет?» Продолжал полковник, и теперь его голос стал жестче. «Трибунал, разжалование, тюрьма, если повезет. А если не повезет, расстрел за халатность, повлекшую стратегические потери для страны». «Понимаю, товарищ полковник», — тихо ответил Дружинин. И он действительно понимал. Потеря мага из класса — это не просто смерть человека, это национальная катастрофа. Теперь неизвестно, кого выберет этот дар. Он же может и в другую страну улететь. А остановить дар невозможно. Пытались уже и не раз. Самыми разными способами, но ни один не сработал. А Глеб Афанасьев был особенным. Пустой, получивший дар. Единственный случай за всю историю. И теперь он мертв. Из-за Дружинина. «Вы там еще на месте?» Голос Крылова стал чуть тише, но не менее жестким. «Так точно. Держим периметр вокруг разлома. Ждем специалистов по закрытию разломов». Фиолетовое свечение не изменилось. Стабильное, ровное, ни намека на закрытие. А значит, стоит ждать оттуда еще тварей. «Я выезжаю», — бросил Крылов. «Буду через 40 минут. И молитесь, подполковник, молитесь, чтобы это все оказалось кошмарным сном». «Так точно», — ответил подполковник. Но Крылов уже отключился. Дружинин опустил телефон. Не убрал в карман, а просто держал в руке, глядя на черный экран. Вокруг него стояла группа магов. 12 пар глаз смотрели на него, ожидая приказов. Они ждали, что их инструктор скажет, как исправить ситуацию. Но исправлять было нечего. Афанасьев мертв. Разлом останется открытым. Дружинина ждет трибунал. Все кончено. Это конец. «Товарищ подполковник», — тихо позвала Лена Осипова. «Смотрите». Она указала на толпу за оцеплением. Журналисты уже вовсю работали. Камеры снимали с десятка ракурсов. Репортеры кричали в микрофоны, перебивая друг друга. «Невероятное событие происходит прямо сейчас в деревне Сосновка. Маг из класса Глеб Афанасьев, тот самый пустой, получивший дар Громова, только что вошел в активный разлом. Шансы на выживание оцениваются как нулевые. Повторяю, нулевые». Дружинин отвернулся. Не мог больше это слушать. Но и заткнуть такое количество людей он не мог. Местные жители тоже обсуждали происходящее. «Значит, он все-таки был недостойным», — проговорила пожилая женщина в халате. «Пустые не должны иметь дары». «Жалко парня», — качал головой мужик в телогрейке. «Молодой совсем и храбрый. Вон трех гончих снаружи порезал, как капусту. Но храбрость и глупость — это разные вещи». «А вдруг он выйдет?» — спросил кто-то рядом с ним. «Не выйдет», — уверенно ответил другой голос. «Никто не выходит из разломов. Это всем известно. Говорят, там внутри целая армия монстров, и тьма, и холод. Человек просто сойдет с ума раньше, чем умрет». Дружинин сжал телефон сильнее. Пластик треснул под пальцами. Он представил, что сейчас происходит с Афанасьевым. Темнота, монстры со всех сторон, никакой поддержки, никакого отступления. Разломы класса — это 5-7 гончих снаружи, но внутри, там, может быть, в 10-20 раз больше. Да кого Дружинин обманывает? Еще никто не возвращался из разломов, чтобы достоверно рассказать, что именно там внутри. Афанасьев, каким бы сильным он ни был, не справится. Никто не справится. Минута прошла, потом еще одна. Разлом никак не менялся, но Дружинин продолжал смотреть. 3 минуты. 4. Толпа начала расходиться. Журналисты закончили прямые включения и теперь активно обсуждали материалы. Местные жители возвращались к домам, ибо эффектное зрелище закончилось. Прошло уже 5 минут. «Это конец», — пробормотал кто-то из стоящих рядом магов. «Заткнись!» — огрызнулся на парня Петров. «Просто заткнись!» Дружинин посмотрел на телефон в руке. Треснувший экран, но устройство еще работает. Крылов наверняка уже в машине, мчится сюда. Интересно, сколько лет дают за потери мага из класса? 10? 20? Прошло уже 7 минут. Разлом вдруг запульсировал. Один раз, ярче обычного. «Вы видели?» — Лена Осипова скинула голову. «Видел». Дружинин шагнул вперед. «Всем приготовиться! Возможен выход тварей!» Группа мгновенно выстроилась, щиты взлетели вверх, атакующие техники были наготове. Разлом запульсировал снова и снова. Края задрожали, начали сжиматься. «Что происходит?» — пробормотал Денис Самойлов. «Не знаю», — Дружинин напрягся. «Но будьте готовы». Портал вспыхнул. Яркая фиолетовая вспышка осветила всю улицу. И из него вывалилось что-то. И это было человеческое тело. Оно пролетело 3 метра, упало на землю лицом вниз. Дружинин замер. «Нет, это же невозможно». Тело пошевелилось. Медленно, с трудом, но пошевелилось. Попыталось подняться на руки, не вышло. Обессиленно рухнуло обратно. «Афанасьев!» — закричала Лена Осипова. Это был он, Глеб Афанасьев, живой. Окровавленный, в порванной форме, покрытый грязью и чем-то черным, но живой. Разлом за его спиной запульсировал последний раз. Края сжались, фиолетовое свечение погасло, и портал схлопнулся, исчез, как будто его и не было. Толпа взорвалась криками. «Он вышел! Живой! Это же нереально!» Дружинин стоял не в силах пошевелиться. Мозг отказывался принимать увиденное. Но спустя мгновение первое, что сделал Дружинин, набрал полковника Крылова. «Что там происходит?» Голос полковника прозвучал напряженно. «Дружинин, докладывайте немедленно». Дружинин поднес телефон к губам. «Он вышел, товарищ полковник». Подполковник сам не мог поверить в то, что сказал. «Что? Кто вышел?» «Афанасьев. Он жив. Вышел из разлома. Живой!» Тишина на том конце провода. Долгая, звенящая тишина. А потом Крылов ответил. «Повторите. Я не расслышал». Видимо, Крылов просто не мог поверить сказанное. «Афанасьев жив!» Дружинин медленно пошел к распростертому на земле телу. «Он вышел из разлома. Разлом закрылся. Он живой, товарищ полковник». Крылов не ответил. Дружинин слышал только прерывистое дыхание на том конце. Группа магов уже бежала к Афанасьеву. Медики с криками пробивались через толпу. Журналисты снова вцепились в камеры. Дружинин подошел первым. Не стал сбрасывать звонок, но положил телефон в карман. Присел рядом с Глебом. Тот лежал, тяжело дыша, глаза были открыты. И Дружинин не выдержал. Схватил Афанасьева за грудки формы, рывком поднял, не сильно, но резко, притянул к себе. «Что произошло?» Голос инструктора сорвался, стал хриплым. «Почему ты смог выйти? Больше никто не смог за 300 лет. Никто! Почему ты?» Глеб моргнул, медленно сфокусировал взгляд на Дружинине. «Там были 3 гончих. Голос парня был хриплый. Дружинин едва разбирал слова. «Я их убил». «И что? Снаружи тоже были гончие. Мы их убили, но разлом не закрылся». «Еще был босс. Огромная тварь. Двухголовая. Убил ее тоже, и тогда подземелье начало рушиться. Пещера. Все обваливалось. Я еле успел выбежать». Дружинин медленно разжал пальцы, опустил Афанасьева обратно на землю. Он убил всех тварей внутри, и разлом закрылся. Это же... Из телефона в кармане донесся голос Крылова, тихий, но потрясенный. «Вы нашли новый способ закрытия?» Дружинин вытащил телефон, поставил на громкую связь, чтобы Глеб тоже слышал. «Товарищ полковник!» «Вы нашли новый способ закрывать разломы», — повторил Крылов. «За 300 лет было найдено только 2 метода. Первый — ждать, пока все твари выйдут, убить их, и потом разлом закроется сам. Последним всегда выходило самое опасное — Альфа, как ее называют. Второй способ — когда пространственный маг сам закрывает портал напрямую, но это требует огромных сил и времени, и не всегда это можно сделать снаружи». Дружинин медленно кивнул, хотя полковник его не видел. Он сразу вспомнил смерть Василия Громова. Ему пришлось пожертвовать собой ради закрытия разлома. Настолько мощный он был. «А теперь оказывается, что можно зайти внутрь, убить всех тварей там, и разлом закроется сам». Голос Крылова задрожал. «Это изменит все. Абсолютно все». «Так точно, товарищ полковник!» Дружинин посмотрел на Афанасьева. Парень снова лежал в грязи, обессиленный, весь в крови. Медики уже склонились над ним, начали осмотр. Но глаза Глеба были ясными, и в них читалось торжество. Парень сделал невозможное и прекрасно осознавал это. «Но почему же никто не выходил раньше?» — задал вопрос Дружинин, словно разговаривая сам с собой. «За 300 лет были десятки случаев, когда маги попадали в разломы, но ни один не вернулся. Почему вы смогли?» Глеб медленно повернул голову, посмотрел на подполковника, потом на телефон в его руке, из которого слышался голос Крылова, который повторял тот же вопрос. И усмехнулся. «Чего?» «У меня есть ответ, но он вам не понравится». We'll be right back.